Неужто токмо на реке Каяли возвращаются утраченные боги? Неужто путь к ним есть страдания и муки за отчину свою, и мне открылась тропа Трояна? Полон пригнали из Руси, сбежались половчанки посмотреть. Не диво, но прибыток, коли продать. Богат товар был, красной девки и отроки 12 годов. Лучше бы не зреть сие, или выколоть бы очи. В рваных сарафанах, босые, вместо ожерелий, вы, лебединая, охватывает вервь. Но краса их разрывала путы. Синь очей плескалась со слезами и наполняла синью небо над половецкой степью, а белые косы, спускаясь с плеч, белили землю. Отроки стояли, сбившись в тесную дружину, и особо прикрывали красных дев. Князь, протолкавшись сквозь толпу, встал на колени, голову склонил. «В горе вашем повинен я! Я открыл ворота полю! Кляните же меня! Казните!» В ответ молчание и горькая печаль. «Да жемчуг синий землю покрывает!» Былинкой тонкой под ветром качнулся отрок, выступил вперед. «Мы из посемья, твои люди, князь!» Игорь поднял голову и слез не удержал. «Что там на Руси?» — спросил он тихо. «На Руси печаль», — промолвил отрок. «Да половцы лютуют. А Святослав? Великий князь, собрал ли он полки?» «Нет, не собрал. Одни не захотели, другие, посулив пойти, не шли. В тоске великий князь, а Русь в печали горькой». Игорь проглотил слезу. «Осмомысленный ты! Мог бы в дружину, а ныне в рабство путь тебе. Я рабом не буду. Я в Русь уйду, дорогу я запомнил. Дай Бог тебе удачи!» Князь встал и обнял отрока. «Не забывай дорогу, а Русь очнется, встанет, встанет!» Он побежал на половецкий торг и разыскал Челбука, своего хозяина, взмолился: «Продай меня, продай, вкупе с людьми моими!» И бросился к купцам, затормошил камзолы: «Купи меня! Иль ты, купи! Я князь, я русский князь!» Купцы заговорили между собой на непонятном языке и засмеялись. Челбук отдернул за руку Кощея и, гнев сменив на милость, проворчал: «Ты князь в Руси, а в Палестинах свои князья, им надобны рабы. Продай меня рабом!» «Тебя не купят», — хозяин усмехнулся. «Разве для забавы?» «Да цену малую дадут. Заморские купцы за товар с Руси ныне много не дают. Плохи рабы хозяев бьют, бегут. Барышни за тебя, князь, выкуп получить, коль род твой пожелает. А нет, так я тебя порву конями или себе заставлю послужить. Забавиться хотят не токмо в Палестинах». Князь под десницей своею ощутил плечо, услышал голос сына: «Идем же, отче, тебе твой путь». Он пошел, перед очами качались вежи, зыбилась земля, давило небо. Жить со стыдом и совестью невыносимо. Князь задыхался. Они терзают сердце сильнее всякого полона. Я их Кощей отныне, и будет ли пощада? И вдруг услышал голос от сердца и от неба исходящий: «Се боги не щадят, и путь страданий токмо начинается». «Ярославна?» — встрепенулся князь. «Освободи от власти неба! Я измучился, не в силах уж очей поднять!» «Избавила б тебя я, Лада, и волосы отрезала бы, ветру отдала, но мои чары не спасут от власти обрещенных тобой богов. Стыд и совесть сильнее чар моих, они сильнее неба. «Да коли же продлятся мои страсти, Ярославна, — взмолился князь, — и будет ли конец?»